Глава 31. Мужчины пару минут сидели молча. Джо думал о фотографиях на стене этажом выше, о том, почему Клод перестал на них появляться. Наконец он нарушил молчание. «Клод умер, да?» Жак медленно кивнул. Джо отвел глаза, их опять жгли слезы. Он так устал от этой реакции. Хотелось бы, чтобы ее больше не было, но это происходило автоматически, всякий раз, когда что-то снова заставляло его думать о смерти Томаса. Джо сморгнул соленую пелену, потом снова повернулся к Жаку. «Как это случилось?» — тихо спросил он. Жак прислонился к спинке кресла, погружаясь в воспоминания. «У Клода это тянулось довольно долго. Он однажды позвонил мне и сказал, что хорошо бы нам вместе пообедать. Я не придал этому значения. Но за обедом он рассказал мне, что последнее время чувствовал себя как-то не так, поэтому обратился к врачу. У него взяли анализы, и действительно, похоже было, что что-то не так. Но никто не мог понять, что именно. Поэтому ему дали направление на дальнейшее обследование». Жак вздохнул. «Мы стали ждать, надеясь, что ничего не обнаружится. Когда, наконец, пришли результаты, стало ясно, что это что-то очень плохое. Но врачи не знали точно, что. Последовал еще один раунд анализов. Наконец, врачи пришли к выводу и сообщили ему результат. Это был рак толстой кишки. Клод лег на операцию. Мы надеялись, что ею все и кончится. Но ничего не кончилось. И в этот момент Клод решил, что не будет пробовать никакие дорогостоящие методы. Ни химию, ни радиацию. Он пройдет определенный уровень лечения, а потом, если не поможет, откажется от всего остального». Джо опустил голову. «И что вы об этом подумали?» «Я знал, что не стоит бесконечно это обсуждать. У него в голове уже сложилась картина будущих действий в зависимости от ситуации. Вряд ли я мог сказать что-то такое, что заставило бы его передумать». Жак пожал плечами. «Я пытался приводить примеры. Когда ему делали операцию, обнаружилось прободение толстой кишки. Содержимое сильно подтекало. Врачи сказали, что Клоду очень повезло. Как раз накануне они получили новое оборудование, которое позволило им делать гораздо более плотные швы. Это избавило его от необходимости носить с собой такие специальные мешочки для очищения почек. Я сказал Клоду, что, возможно, мы найдем что-то еще, если постараемся». Жак снова покачал головой. Но он сказал, что не станет ввязываться в эту битву. Никаких драм. У него был близкий друг, врач, который переехал к нему домой и заботился о нем. Когда болезнь стала прогрессировать, Клод решительно заявил ему, что не хочет страдать. Велел сделать то, что нужно. Жак отвел взгляд. Клод был очень хладнокровным человеком в этом отношении. Он анализировал сам себя. Насколько сознателен или бессознателен он был на каждой фазе, с его точки зрения, с того момента, когда ясности сознания уже практически не было, когда он держался на одних лекарствах, он уже больше не был жив. Мне он в этот момент велел считать его мертвым. «Умираешь не тогда, когда перестаешь дышать», — говорил он. «Умираешь тогда, когда перестаешь осознавать реальность». Жак грустно улыбнулся и посмотрел на Джо. «Всегда-то он был философом, этот парень». Он умолк. «Вот как было дело. 3 года, фаза за фазой. Его угнетало происходящее?» — спросил Джо. Жак покачал головой. «Нет. А если и да, то он этим не делился. Не плакал, не жаловался на свое положение. Настал момент, когда он решил, что больше не будет приезжать в офис. Вместо этого он стал чаще рыбачить и проводить больше времени с друзьями и семьей. Простые вещи, но важные для него. Будущее DLGL тоже было для него важно. После первоначального диагноза мы с ним уселись на ту же кованную скамью, на которой всегда вели разговоры. Я спросил его, что он хочет делать. Сказал, что он может продать свою долю в компании и потратить деньги на то, что ему хочется. Сказал, что он может сам распоряжаться своим временем и приезжать на работу, когда сочтет нужным. Клод выбрал вариант с временем. Продавать свою долю кому-то он наотрез отказался, но спросил, может ли он продать ее мне. Примерно за год до его смерти мы выпустили очередной дорогостоящий продукт. Он получил свои деньги и оставил их в наследство семье. А компания продолжала работать, и ее он оставил в наследство всем нам, всем сотрудникам. Жак снова отвел взгляд, вспоминая. В тот последний год, по мере того, как болезнь прогрессировала, он все меньше мог делать сам. Лежал в кровати в гостиной, и к нему приходили сиделки. Мы тоже каждый день приходили повидаться с ним. «Каждый день?» — не поверил Джо. Жак кивнул. «Я, моя жена, мои дети. У Клода не было своих детей. Он в шутку говорил мне, это, мол, потому что ему пришлось помогать поднимать моих, так как один я бы наверняка не справился». И он действительно помогал их воспитывать. Мы были близки, не всякие родственники настолько близки. Жак снова отвел взгляд. Наконец болезнь дошла до той точки, после которой от Клода мало что осталось. Если не считать одного момента полной ясности в тот вечер. Когда он умер, здесь его больше не было. Так что, согласно его определению, к этому времени он был уже давно мертв. Он помолчал. И вот его не стало. Как бы странно это ни прозвучало, к этому времени его смерть стала облегчением для всех. Облегчением от того, что он больше не страдает. Облегчением от того, что его жена и все близкие больше не страдают, видя, как страдает он. Нет, страдание не прекращается, но оно становится другим. После паузы Жак продолжил. Мы превратили наш спортзал в зал прощания, и сотни людей пришли, чтобы сказать ему последнее «прости». Клиенты, друзья, родственники, люди, с которыми он работал. Пока Жак описывал похороны Клода, Джо мысленно вернулся к тому дню, когда он возил Томаса по построенному в его честь музею. Как и Клод, Томас затронул жизнь на диво большого числа людей. «Все было кончено», — произнес Жак, возвращая Джо в настоящее. «И вот тогда-то тебя по-настоящему накрывает. Люди уходят, гроб уносят, и в этот момент реальность по-настоящему наваливается на тебя». Жак вздохнул. «Не могу передать, каким было чувство одиночества в тот вечер. Невероятное одиночество. Мы были друзьями и деловыми партнерами с 1972 года. Когда он умер, был 2001 год. Это чертовски долго».